«Не надо об этом говорить», — попросил Листопад. «Почему вы только на 10 дней? Что за сроки такие? Вы у меня проживете лето». «Лето? Ловкий ты, Сашко. Через 2 недели жнива начнутся. Я ж теперь голова колхоза, ты и не спросишь. И про Алексея не спросишь. Отстал. Ой, совсем отстал от нас Сашко». Ему до того стало стыдно, даже покраснел. «Как дядя Алексей?» «Скоро буду расставаться с ним», — сказала она, слегка задохнувшись, закинула голову и выпрямилась, будто подставила грудь под удар. «Скоро, скоро. 89-й год ему. Чего ты хочешь? Он еще работает. Косы точил перед козьбой на всю бригаду. Ой, Сашко, да чего жалко смотреть? Ведь он слепой совсем. Точит, все пальцы в крови, а он не видит. Что это говорит, кровью мне пахнет, а сам не видит». Слезы побежали по ее лицу, и Листопад с легкой грустной ревностью подумал, что никого в своей жизни она не любила так, как Алексея. Но и ее никто так не любил, как Алексей. И эта неизбежная разлука будет для нее самым тяжелым ударом. «Если это случится, — сказал он, — вам там незачем оставаться. Переедете ко мне, будем вместе, где я, там и вы». Она улыбнулась сквозь слезы прежней знакомой улыбкой, взмахнув бровями и показав подкову чуть пожелтевших зубов. «А что я у тебя буду делать, Сашко?» «То, что все старушки. Хозяйничать будете, отдыхать, на покой жить. Вы в театре были хоть раз в настоящем?» «А вот была», — подхватила она лукаво. «И не один раз, а 6 раз была. Как поеду в Киев или в Москву, так нас ведут в театр. И в музее была, и в ботаническом саду. И где я только не была, Сашко. Помнишь, мы с тобой все ходили дивиться на поезда? Я тогда думала, да неужели я тоже когда-нибудь сяду и поеду далеко? А теперь привыкла ездить где там. К тебе хотела на самолете полететь, так от нас сюда не летают». Отвлекшись мыслью от Алексея, она опять оживилась, и лицо ее играло прежней затаенной игрой, полной чувства, как будто свет то и дело пробегал по лицу. Вот на что была похожа эта игра. «Какой, Сашко, на сегодняшний день может быть покой?» Она задумалась. «Сашко, да чего ловко живут наши переселенцы на Алтае? О, ты подивился. А у нас трудно, страшно трудно. До сих пор в землянках? Нет, в землянках уже мало кто живет. Кое-как отстроились. Кто сарайчик поставил, кто хатынку. Ни коней, ни тракторов. Весной замучились. Пригнали к нам немецких коров. Такие хорошие коровы нашими украинскими кормами Гитлер выкормил. Так мы на них пахали. Вот такими слезами женки плакали. А все ж таки пришлось пахать на коровах. Но самое главное — рабочая сила. Не стачает рук, хоть ты кричи. Старенькие, молоденькие, а настоящих работников почти что нема. Я вот бачу несправедливость. Такая здоровая баба, а что она робит? Ничего она не робит. Полы помоет и треплет хвостом целый день. Кто это? А домаха твоя? Какая домаха? Ну, Домна, уборщица эта твоя, которую я вылаяла за грязь. Вам дай власть, сказал Листопад. Вам, мама, разреши, вы бы все наши городские дома приспособили к вашему колхозу. «А хлеб твоя домаха хочет есть?» — спросила мать. «Тут еще какая-то Меланья у тебя, тоже бач-лодырь. Так ты б с домахи на Меланью перегрузил работу, а домаху в колхоз. Хочет хлеб есть, пускай идет, да поможет хоть трошки. Я вот глава правления, в жнива пойду жать, как все». «Но, мама, голубочка вы моя!»